Прокурору нравилась рассудительность и осторожность старого директора, его сомнения насчет диверсии. Ни допрос сторожа старого Матвея Репиха, клявшегося, что всю ночь не смыкал глаз, во что добранцы не верили, ни собака, обнюхавшая машинный двор всю дорогу из-за дворки усадьбы Шишки, никаких результатов не дали. Михалевский не дал ордера на обыск у Шишковича, чего добивался Дремаку. Сомнения Остаповича подбодрили прокурора. Он считал свой метод самым правильным — не спешить, не форсировать, не наломать дров. Выйдя от Остаповича, Михалевский остановился в коридоре и услышал за дверями кабинета председателя рабочкома голос жены. Послушал, как она ведет допрос, узнал голос Батрака. О нем он говорил с директором, с Дремаку, чувствовал себя как бы виноватым перед этим человеком, и потому ему не понравились вопросы жены, ее излишне официальный, как говорят, прокурорский тон. Не понимает Лена, с кем говорит. Леонид Аркадьевич не выдержал, вошел без стука. Елена Макаровна не знала, что муж тут, потому испугалась, подумала о сыне. Леонид Аркадьевич мягко сказал жене: «Не надо, Лена, так». И Батраку: «Простите, Иван Корнеевич, можете идти работать. С вами поговорит Дремако». Иван полдня искал с капитаном в сгоревшей машине посторонние предметы, разгребал вычерпанную из кювета землю. Тогда они поговорили, как старые добрые друзья, обо всем, что касалось аварии, и многом другом. Как ни странно, Ивану тоже на следующий день, после трезвого мужского размышления, не так уж верилось в диверсию, как после Тасиных отчаянных слов ее вечернего страха. Страх ее не ослабевал, он, пожалуй, нарастал. Это Ивана беспокоило. Вечером Тася пришла в мастерскую, он понял, пришла, чтобы сопровождать его домой. Боится, что он один будет идти вдоль сосняка у фермы и через Ольшаньк у ручья. В тот же вечер после рассказа Ивана про следствие Тася спросила у него: «Его арестуют, убийцу этого?» У нее не было ни малейшего сомнения, что машину взорвал Шишка. «Не так это просто. У него алиби, возможно». Иван не совсем точно понимал смысл этого слова. Тася не понимала его совсем, потому что никогда не имела дел ни с преступниками, ни с судьями. «А что это?» «Ну, алиби. Когда подозреваемый доказывает, что он в это время не был на месте преступления», объяснил Корней, нередко удивлявший родителей своими познаниями. Объяснение Корнея почему-то разозлило Таисию Михайловну. Нет, пожалуй, разозлило ее то, что отец и сын обсуждают происшествие спокойно, как что-то постороннее, что лично их мало касается. Иван, конечно, так не думал, но с сыном говорил с мужской рассудительностью спокойно. Зачем у парня зарождать подозрительность, страх? Достаточно их у матери. Дураки вы. «Исследователи ваши дураки», — гневно сказала она и поправила лист чертежной бумаги, который закрывал окно и который кто-то из них, отец или сын, наверное, нарочно отодвинул. Утром следующего дня ошеломила весть. Федор Щерба умер. Это было неожиданно. Накануне, когда они с Любой были в больнице, Федор еще пробовал шутить, и Таисия Михайловна с радостью заключила, что самое страшное позади, да и врач сказал, что кризис миновал. Только Люба, скупая на ласковые слова и слезы, вдруг заплакала в машине. «Умрет Федька». Весть в дом Батраков тоже принесла Люба. На рассвете зимнего дня, когда были еще дома Иван и Корней, вошла без доброго утра в черном платке, с почерневшим лицом, простая и суровая, как монумент, застыла у порога. Люба молчала, а Таисия Михайловна вдруг зарыдала, громко, страшно, отчаянно, будто потеряла самого близкого человека. 3 года назад, когда хоронили отца, так не плакала. Села у стола, закрыла лицо руками, и плечи ее судорожно затряслись. Даже Люба растерялась и принялась успокаивать ее, как обычно соседки утешают овдовевших жен, осиротевших матерей. «Ну, будет тебе, будет, не вернешь». Корней тоже растерялся, никогда не видел, чтобы мать так рыдала. Иван поил ее валерьянкой. Ивану было особенно тяжело. Он все еще чувствовал свою вину в том, что передал машину Щербе. Но его чувства проявились иначе, по-мужски. Он смолк и за два дня не сказал и 20 слов, разве только то, что касалось похорон.